Глава 115. Они выскочили на газон и побежали, ориентируясь на команды капитана. «Туда! Быстрее! Пригнитесь ниже!» Сзади доносились душераздирающие вопли. Большинство посетителей были поранены осколками стекла. Джим бежал вместе со всеми, натыкаясь на какие-то кусты, приседая и снова вскакивая, чтобы укрыться за следующим деревом. Капитан хорошо знал парк и вел их между кустарниковых насаждений. Когда группа выскочила на безлюдный участок набережной, Джим немного пришел в себя. Он видел, что уцелевшие лейтенант Олсен и Фердинанд залиты кровью Клауса. «Давай к ступенькам!» – скомандовал капитан и стал спускаться к воде. На волнах покачивался знакомый разведчикам казуар с подвесным электрическим двигателем. На таких они патрулировали реки в сезон дождей. «Раз, два, три, четыре!» – считал капитан, словно опасаясь, что кого-то забудет. Мягко заурчав, мотор потащил лодку вдоль берега. Капитан старался править как можно ближе к стенке, но вскоре набережная закончилась, и они поплыли вдоль леса. Метров через 300 казуар ткнулся носом в берег, и из леса выскочили два человека. Они помогли вытащить лодку и разобрать ее. Спущенную оболочку спрятали в яме. «Что случилось, капитан?» – спросил один из помощников, когда лодку убрали. «Непредвиденные обстоятельства. Потом расскажу. Все, расходимся». Помощники тут же растворились среди деревьев, а оставшихся Трентон повел вглубь чаще, подальше от берега. «Майк!» – обратился он к лейтенанту. «Идите с Фердинандом на запасную базу. Приведите себя в порядок и возвращайтесь в отделение». «Да, сэр!» – кивнул тот. А Фердинанд всхлипнул. Когда они ушли, капитан все свое внимание обратил на разведчиков. «Ну, давайте, рассказывайте, что это было за безумие?» Джим с Тони переглянулись. «Давай ты первый, Симмонс. С тебя все началось. Ты первый стрелял?» В голосе капитана звучали обвинительные нотки. «Наверное, я, сэр». Тони поднял руку. «Он спас мне жизнь. Если б не он, эта тварь положила бы меня вторым выстрелом». «В кого ты стрелял, Тони?» «В Линду». «В какую еще Линду?» «Это давнишняя история, сэр. Однажды она пыталась нас убить». «При каких обстоятельствах?» «Мы все докладывали службе безопасности. Нас дважды допрашивали». «Я ничего об этом не знаю. Хотя должен. Какие-то придурки-планировщики упустили эту важную информацию. Ну давай, рассказывай дальше». «Когда мы были еще курсантами в учебке, у меня погиб дядя», – начал рассказывать Джим. «В увольнении мы отправились к нему домой, чтобы забрать наши вещи. Они хранились у него. А когда уже собирались уходить, вдруг явилась Линда». Она представилась любовницей дяди и сказала, что должна забрать кое-какие его бумаги. Настаивала, чтобы мы показали ей, где в доме находятся тайники. А мы про это ничего и не знали. Потом приехала полиция. Линда вступила в перестрелку, а мы с Тони сбежали через окно. Но она опять нас догнала, чтобы пристрелить. «И как же вы выкрутились?» «Чудо помогло. Старик, хозяин соседнего участка, куда мы сбежали, принял нашу курсантскую форму за полицейскую и выстрелил в Линду из двустволки». «Мы думали, что он с ней покончил», – сказал Тони. «Ну да. А потом нас вызвали в УСБ и показали фильм, чтоб мы опознали ее. Там Линда какого-то ихнего агента застрелила. Прямо в эфире». «Что значит «в эфире»?» «Он ее снимал на видео, а она ему пулю в лоб». «Остроумно!» К Капитан вздохнул и помассировал ладонями лицо. «У меня не было иного выхода, сэр», – стал оправдываться Джим. «Она сразу узнала меня и рванула из сумочки свой страшный пистолет. Он у нее и в прошлый раз был». «С-26, 5 миллиметров, жидкое топливо», – машинально произнес капитан. «А я, как увидел лицо Джима, сразу понял, дело плохо. Его трудно испугать, а тут как будто ему привидение явилось». «Ты тоже узнал ее?» – спросил капитан. «В одну секунду, сэр, хотя она ко мне уже полуоборотом стояла». «Так что ж произошло-то, сэр?» – спросил Джим. «А то, что вы, ребята, едва не пристрелили главного агента. Обвинять вас причины нет. Нужно разбираться с теми, кто подбирал кандидатуры на операцию. Это их прокол».